«Да я понимаю», — вздохнув, виновато шепнула Таня. «Но прям, взбесил, зараза». Мы вышли из гостиной и на минуту застыли у двери, слушая, что говорит Григорович. Я не понимаю, Аглая Игнатьевна, что произошло? Елизавета и Софья, словно чужие со мной говорили. Да что там чужие, будто давнего врага увидели. Обиженно нудил он, а потом спросил, а почему они грязные такие? В косынках, как девки дворовые, ей-богу. Вы разве не следите за их видом? Слуг на огородах проверяли. После недолгой заминки ответила нянюшка. За всем здесь глаз да глаз нужен. Объяснение было так себе, но и оно подняло в нашем госте волну негодования. Барышни на огород ходили. Что это за новые капризы? В хозяек поиграть захотели. А я-то думаю, что такое? Аглая Игнатьевна, скажите, а больше ничего странного не происходит? В голосе мужчины прозвучало настороженное любопытство. Может, что замечать за сестрами не то стали? Мы с Таней настороженно переглянулись. К чему это он клонит? Господь с вами, Николай Григорьевич. Чего уж тут странного? Натянуто рассмеялась нянюшка. Оно дело молодое, всякая блажь в голову лезет. Заняться барышням нечем, вот они и ищут себе занятия всякие. Чего худого в том, если они по огороду прогулялись? Не очень подходящие для барышень занятия они ищут. Недовольно произнес мужчина. Им бы книжки на верандах читать, вышивать, да думать, как замуж выйти за достойного человека. Барыня Потоцкая ведь со всей душой к ним, сердце у благодетельницы нашей болит за всякое чадо, в трудной жизненной ситуации оставшиеся. А девицы засицкие все же не чужие ни ей, ни мне. Вот бы и сосватала она нам барина свага, вдруг сказала Аглая Игнатьевна. И земли рядом, и Елизавета с Софьей под присмотром. Что скажете на это, Николай Григорьевич? Намекнули бы вы госпоже, авось прислушается к вам. У нее, поди, теперь служите. По такому делу барыня даже разговаривать не станет. Понимать надо. У нее во владениях около 10 тысяч душ крепостных, завод изразцов, полотняная фабрика, а еще и городские хоромы. Дарья Николаевна никогда не позволит случиться такому мезальянсу. Он сказал это так, что у меня даже скулы свело от злости. Нет и еще раз нет. Пустые мечты и глупые разговоры. А что еще это за мезулинцы? В голосе нянюшки зазвучала обида. Ничего не понимаю, о чем вы, батюшка, толкуете. Не равны они по положению. Барышни ваши, сироты, за душой ни гроша, да и красоты невеликой, что уж скрывать, принялся рассуждать этот неприятный во всех смыслах человек. Видимо, нянюшка поменялась в лице от таких слов, потому что он быстро с некой снисходительностью заговорил. «Ну, полно вам, дорогая моя, полно. Разве я неправду сказал? Посудите сами, лучше будет, если Евдокия Николаевна найдет им мужей. И вполне возможно, даже состоятельных. Пусть они будут не так молоды, как Александр Васильевич, но умудренных опытом мужей барышням и надо, чтобы над ними крепкая рука была. А барин Потоцкий все одно в скорости женится на Ольге Вольской, на дочери купца Аркадия Вольского». Выдохнула нянюшка, а потом язвительно добавила, ну, конечно, там же денег куры не клюют, чего бы и не жениться, так и Ольга Аркадьевна чудо как хороша собою, воскликнул Николай Григорьевич, кожа белее молока, губы, вишни вишнями, отцом каханая. Дальше мне слушать уже было неинтересно, и, легонько толкнув Таню в бок, я показала глазами на выход в переднюю, слышала, красоты мы невеликой да еще бедные сиротки. Подруга так зыркнула через плечо на двери гостиной, что даже мне стало страшно. Вот какого о нас мнения, и что? Понятно, что мы кандидатки в невесты не ахти какие. Кому нужны голодранки? Почему же голодранки, а земли? Не унималась Таня, возмущенная услышанным. Разве это плохое приданое? Приданое может и хорошее, только земли эти обрабатывать нужно, до ума их довести. Может... Какому-нибудь седовласому вдовцу это и в радость, да вот только Потоцкой легче сына женить на богатой невесте. Земли она ему и так отпишет, если все у нее получится, я была убеждена, что именно так и будет, без нас. Так как же она мужей сироткам искать будет, если за нами совсем ничего нет, кроме стоптанных башмаков, да Хавроньи с ее подругами. С сомнением в голосе произнесла Таня, мне кажется, даже старики на такое не позарятся. «А с чего ты взяла, что у нее в планах нас замуж отдавать?» Хмыкнула я, удивляясь наивности подруги. Если они об этом трубят на каждом углу, это еще не значит, что так оно и будет. О желтом доме помнишь? Вот. А может, вообще, камень на шею и в бочак. Таня насупилась, а потом угрюмо протянула. Умеешь ты настроение поднять, Галочка. Вот прям чувствую облегчение после разговора с тобой. Нет, ну ты серьезно считаешь, что Потоцкая так легко от земель откажется? Не для того она все это затевала. Я устало взглянула на бледное лицо подруги. Пойдем, приведем себя в порядок. Я только сейчас почувствовала, как у меня все тело от работы ноет. Так с непривычки, что ты хочешь. Таня стянула косынку с головы. Барышни картоху-то не сажали и по пастбищам не бегали. Слушай, неужели все считают, что мы красоты невеликой? Ты переживаешь по этому поводу? Я улыбнулась. В первый раз за нашу долгую дружбу Татьяна Петровна озаботилась своей внешностью. Мне казалось, что ты всегда спокойно относилась к тому, чем тебя Бог наградил. Ведь не важно, как ты выглядишь, важно, что у тебя внутри. Твои слова. Ну, знаешь ли, с такими событиями и жизненными поворотами, мне бы хотелось как-то поярче быть. Да и обидно. Таня потрогала свои щеки, а то кожа белее молока. А как по мне, то мы очень симпатичные барышни, попыталась я ее успокоить. Немного лоска придать и все, засияем похлеще этой, как ее там, Вальской. Нам как раз лоска между коровами да на грядках не хватает. Подруга принялась хохотать. Ее настроение пошло в гору. Черт с ними, с этими Потоцкими да Вальскими. Главное, чтобы они к нам не лезли. Но именно этим сейчас Потоцкие и занимались. А мы, увы, мы могли и не выдержать их натиск. Глава 25. Умывшись и переодевшись в чистое, мы снова спустились вниз. Стол уже накрыли к обеду, и наш дорогой гость, похоже, не собирался откланиваться. Он засунул салфетку за ворот и приготовился поглощать ароматную лапшу, которая так соблазнительно желтела в глубоких тарелках. Гроза движется, нянюшка посмотрела на окно, за которым ярко светило солнышко и синел кусочек неба. Парит страшно, да каждая косточка ноет, мочи нет. Тогда уж остаться мне придется, не обессудьте, вдруг сказал Николай Григорьевич. Не хочу вымокнуть, лихорадку подхватить, расплюнуть. У меня сложилось такое впечатление, что этого человека ничем не проймешь. Ведь сказано было, что здесь ему ловить нечего. Плюс, мы так старались, показывали всем своим видом, что его присутствие здесь нежелательно. Но, видимо, слишком важны ему были расчетные книги. Или барыня Потоцкая крепко держала его за все то, чем дорожил каждый мужчина. Мы с подругой подошли к окну и, высунувшись в него, уставились друг на друга. «Гнать его нужно отсюда», — нагнувшись к моему уху, — прошептала Таня. «Какой наглый мужик! Ты посмотри, как вцепился в нас!» «Не он это вцепился, а Потоцкая», — шепотом ответила я. «Я тут подумала, что пока не стоит с ним сильно закусываться». Похоже, Грегорович хочет в кабинет пробраться. Что ж, понаблюдаем. Она подняла голову, глядя на небо над парком и лесом. Смотри, точно туча сюда идет. Только бы не ливень, рассада еще не окрепла. Тебе не кажется, что откуда-то дурно пахнет? Я тоже обратила внимание на странный запах, носимый ветерком. Кажется, не хочется озвучивать, но пахнет тем, как бы я назвала Грегоровича. Таня прыснула, прикрыв рот ладошкой. А я снова потянула носом. Странно, вы чего застряли там, барышни? Услышали мы голос нянюшки. Идите обедать, стынет все. На удивление Николай Григорьевич больше не затрагивал тему счетов и усадьбы, но зато его внимание сфокусировалось на другом. Нянюшка сказала, что вы ходили проверять, как слуги на огороде работают. Так ли это? Сквозившее изо всех щелей добродушие, наверное, должно было усыпить нашу бдительность. Но перед ним были не наивные барышни засидские. Ходили, кивнула я и принялась за лапшу. И что, справляются? Не отставал он. Распоряжение, небось, им дали, да, нет. Просто посмотрели, как клубника, созрела или нет. Протянула я невинным голоском. Аглая Игнатьевна сказала, что станет нас учить варенье варить. Если он хотел выудить из нас нечто, по его мнению, подозрительное, чтобы потом использовать против, то он точно не на тех напал. Ах, варенье. Николай Григорьевич, казалось, даже расстроился. Это дело хорошее, хорошее. А я было подумал, что вы хозяйством озаботились. Обещались ведь самолично его вести с этих пор. Так-то мы по финансовым делам решили. Таня промокнула губы салфеткой. А с огородами пусть дворня разбирается. Меньше знает, лучше спит. Хотя сплетни все равно разойдутся, как ни скрывай. Слушается вас дворня. Его лицо после слов о финансах слегка перекосило, но хитрец ничего не сказал. Аглая Игнатьевна жаловалась, что ленится, работать не хотят. Я бы давно их розгами отходил. Во-первых, они вольные, сказала я и, не удержавшись, добавила. А во-вторых, бить людей, это жестоко. Вы слышали, Аглая Игнатьевна, развеселился управляющий. Бить людей жестоко. То, что они вольные, никаких прав им не дает. Пусть идут в богадельню, раз работать не хотят. Эко вы загнули, Николай Григорьевич. Нянюшка боялась ему сказать что-то лишнее, но слова мужчины задели ее. Каждая душа живая, боль чувствует. Перед Богом все равны. А я вам сейчас историю расскажу. Он не унимался, и я уже начинала переживать, чтобы Таня не вспылила и не нападала этому дворянину. Знаете барина Федора Урядова? Однажды за обедом он спросил своего камердинера, кто лучше, собака или человек, и что? Брови подруги сошлись на переносице. Полагаю, он испугался и ответил, как того желал барин. Нет, можете себе представить, эта история явно веселила нашего гостя. Глупый камердинер на свою беду ответил, что нельзя равнять человека и бессловесную неразумную тварь. Барин так разозлился, в гневе тут же проткнул ему руку вилкой. «Ужас!» – воскликнула Таня. «Да разве можно так? Это еще не все!» Урядов посмотрел на стоящего рядом дворового мальчонку и спросил то же самое и у него. Бедняга от страха прошептал, что собака лучше человека, за что и был награжден серебряным рублем. Николай Григорьевич захохотал, трясясь как рождественский холодец. «Хороша история! Ой, не могу!» Мы недоуменно смотрели на него, и у меня появилось желание дать ему ложкой по лбу. Ну, ничего, как только разберемся здесь со всем, я себе в таком удовольствии точно не откажу. Мы еле высидели до конца обеда. Григорович всю дорогу что-то рассказывал, хохотал, размахивал ручками и налегал на рябиновку. После лапшички подали чай, но мы с Таней сослались на сонливость и ушли, не в силах слушать его визгливый голос. Но приключения этого дня не закончились. Как только я ступила на первую ступеньку лестницы, дверь отворилась и в переднюю вбежала Глашка. Ее щеки раскраснелись, широко раскрытые глаза возбужденно блестели, а из-под косынки выбились волосы. Что случилось? Таня настороженно замерла. Ты чего такая взъерошенная? Там такое. Выдохнула она, вытягивая рот буквой «Ё». Такое. Какое? У меня закололо под лопаткой. Да говори уже. Нужник забродил. Глашка закатила глаза. Вонища такая, что не приведи Господь. Что? Я сначала не поняла, о чем она толкует. Как это забродил? Как? Через верх, барышнички. Истинно говорю, страсти. Девушка помчалась в комнаты. Окна закрыть надо. Удыхнитесь ведь. Ты что-нибудь поняла? Я посмотрела на Таню, и она медленно кивнула. Кажется, да. А ну, пойдем. Мы вышли из дома и снова ощутили неприятный запах. Это с черного двора, догадалась подруга. Нужник для дворни. Так и оказалось. Прикрыв лица платками, мы с ужасом и отвращением смотрели на плетеный туалет. «О боже!» — гнусаво прошептала Таня, сжав нос пальцами. «Горшочек, не вари!» Кто-то закваску хмелевую в нужник вывернул. К нам подошел Степан, тоже прикрывая нос краем длинной рубахи. Говорят, здесь дворня Потоцких поблизости ошивалась. «Так ты думаешь, а не это!» Я потянула Таню подальше от этого места, а он пошел за нами. А кто ж еще? Нашим-то оно по что? Хмыкнул Степан. Все уж знают, как вы Семку отходили. Его рук дело. Мстит гад. А что делать теперь? Таня с ужасом переводила взгляд с туалета на огород. Все это находилось в опасной близости друг от друга, и работать при таком амбре было просто невозможно. А что сделать-то? Дня три бродить будет, пожал плечами Степан. Ежели засыпать только, засыпайте. Рявкнула я, мысленно кляня, на чем свет стоит подлого сынка приказчика. Ну, попадется он мне. Пусть пеняет на себя. Ничего, барышня, мы ейных дворовых поймаем да всыпем им. Пообещал Степан, грозно хмуря густые брови. Знамо, кто был здесь. И тут за нашими спинами снова послышался голос Глашки. Елизавета Алексеевна. Софья Алексеевна. Барины прибыли. Во дворах стоят, носы морщит. Поди, сейчас деколоны нюхать станут. Это что, издевательство какое-то? простонала Таня, разворачиваясь к служанке. «Какие барины? Так как же какие? Его сиятельство и его милость. Кому ж еще быть?» Изумилась Глашка и вдруг засмеялась, морща веснушчатый нос. «В беседке чай подавать, али в дом провесть? Ах ты, зараза!» Подруга показала ей кулак. «Я тебе дам беседку!» Девушка, хохоча, умчалась, а мы поплелись встречать гостей. Глава 26. Рыжего я увидела сразу. Его золотистые пряди отсвечивали на солнце, аки золото. Но мне было не до этого, все мои мысли занимало происшествие с нужником. Я злилась. Молодые люди так и находились во дворе у фонтана, присев на широкие борта его чаши. Они о чем-то весело переговаривались, и мне снова стало не по себе. Я никому не доверяла, особенно тем, кто неожиданно появлялись без приглашения. Мужчины увидели нас и сразу же встали, демонстрируя правила хорошего тона. Они дождались, когда мы подойдем ближе, и рыжий Петр Первый поздоровался с нами. «Добрый день. Простите великодушно, что мы так нежданно-негаданно проезжали мимо, решили справиться о вашем здоровье. Всем известная русская поговорка гласит: глаза – зеркало души. Вот и сейчас, посмотрев в глаза Петру, я с уверенностью могла сказать, он точно неравнодушен к Елизавете Алексеевне. Мне всегда казалось, что прямой взгляд мужчины способен взбудоражить, заставить потерять покой, почувствовать себя желанной, но в прошлом это выглядело достаточно напористо. Так смотреть на молодых барышень было все-таки неприлично. Для меня такое пристальное внимание всегда означало интерес, влюбленность, любопытство, чувство вражды. Последнее вряд ли было применимо в этом случае. А значит, я была права, здесь глубокая симпатия. «Благодарим душевно», — ответила Таня с плохо скрытой неприязнью. «У нас все хорошо. А вы откуда к нам?» «Да просто на прогулке были, в табор заезжали», — сказал второй молодой человек. «И я вспомнила, что его зовут Андрей. Если мы не вовремя, то...» «Нет, нет, все в порядке», — воскликнула я, решив, что не стоит воспринимать в штыки всех подряд. Тем более, что от этих баринов можно было узнать много чего интересного. «На чай останетесь. Это было бы кстати». Петр смотрел на меня открытым, чистым взглядом, который так отличался от взгляда Александра Потоцкого. В горле от жары пересохло. «Петр Дмитриевич, нужно говорить. Мы испытываем жажду», — шутливо произнес Андрей. «Иначе барышни засицкие подумают, что мы дурно воспитаны. Бог с вами», — подруга указала на парадный вход. «Прошу вас». Я заметила, что молодые люди изо всех сил стараются не прикрывать носы, и испытывала жгучий стыд. Все-таки это было не очень этично и касалось нас напрямую. Не хотелось, чтобы у них возникли какие-то ассоциации по этому поводу. Мы вошли в дом, и тут же в передней появилась Аглая Игнатьевна. Она так радостно улыбалась, что можно было подумать, будто к ней горячо любимые родственники нагрянули. «Добрый день, ваша светлость, ваша милость. Как хорошо, что вы решили навестить барышень. Прошу вас, пожалуйте в гостиную». «Здравствуйте, Аглая Игнатьевна», — вежливо поздоровался Андрей. «Как ваше здоровье?» Нянюшка расцвела, будто маков цвет. Ей очень нравилось внимание баринов. «Благодарствую, Андрей Павлович, бегаю еще», — смущенно ответила Аглая Игнатьевна. «Мне болеть нельзя, кто же тогда за барышнями присмотрит?» «Это правда», — улыбнулся Петр, поглядывая на нас. «Вся надежда только на вас». Мы прошли в гостиную, и я отметила, что Григоровича в ней уже не было. «Нет, это, конечно, правильно. Управляющему с местным дворянством сидеть за одним столом не пристало, но меня больше заботило, куда его понесло. Что, если в кабинет? Этого я допустить не могла. А где наш гость?» — шепнула я Аглае Игнатьевне. «Куда это он подевался? Так голова у него разболелась», — ответила она, не переставая улыбаться барычам. «Пошел отлежаться в комнату, какую еще при жизни вашего батюшки занимал. Отлежаться он пошел. Знаем мы таких умников. Прошу прощения, я на минуту отлучусь», — сказала я, улыбаясь гостям. «Нянюшка, поторопись с чаем». Таня внимательно посмотрела на меня, но я была уверена, что она догадывается о причинах моего ухода. Аглая Игнатьевна закивала и помчалась на кухню. Я вышла следом, прошла на черный двор и, поискав глазами Степана, окликнула его. А ветер становился все сильнее, разнося запах по всей усадьбе. Он шумел в кронах деревьев, трепал подол платья и по всем признакам грозил превратиться в настоящую бурю. «Мужики уже засыпают нужник», — сказал он, подойдя ближе. «Не волнуйтесь, барышня, я не о том. Степан, пойди в дом и встань у дверей кабинета», — тихо произнесла я. «Никого туда не пускай». «Понял. Слушаюсь, Елизавета Алексеевна», — он понимающе улыбнулся. «Я так разумею, что Николая Григорьевича даже к двери не пущать. Правильно понимаешь, мне нравился этот большой мужик с открытым простым лицом. Иди прямо сейчас». Степан быстро направился к дому, а я пошла следом, не в силах больше находиться в этом месте. Бедные люди, которым приходилось все это ликвидировать. Вернувшись в дом, я присоединилась к остальным и заметила, что Таня немного оттаяла. Она больше не разглядывала молодых людей угрюмым взглядом, а вполне дружелюбно поддерживала беседу. Петр и Андрей действительно производили впечатление приятных, адекватных мужчин, и мне было удивительно, что у них могло быть общего с Александром Потоцким. «Что там в таборе интересного?» – спросила Таня, и Андрей, немного смущаясь, сказал. «Мы туда не за развлечениями ездили. Александра искали. Знаете ведь, каков он? Нашли. Мне стало любопытно. Нашли», – кивнул он и попросил. «Давайте не будем говорить об этом». «Да, конечно», – я понимающе улыбнулась. «Гроза движется. Судя по тому, какой ветер поднялся, наверное, будет буря. Может, стороной пройдет. Как всегда, шума много, а дождя – 3 капли», – сказал Петр, поглядывая в окно на приближающуюся тучу. «Вы бы распорядились, чтобы слуги окна закрыли. Сейчас нянюшка придет, ей скажу», – ответила я, не переставая думать о Потоцком. Неужто в загулы любит ударяться? В отдалении от города кроме цыган развлечений и не было. Плюс цыганки – красавицы со жгучими очами. Если Андрей смущался говорить об этом, значит, их друг точно отрывался по полной, и девицам такое слушать не пристало. Глашка и нянюшка подали чай с пирогом, после чего взялись закрывать окна, а я решила, что обязательно спрошу у Сашка о Потоцком. Уж он точно расскажет, чем этот негодяй занимается в таборе. Откуда-то сверху раздались громкие голоса, и все удивленно подняли головы. Я же сразу догадалась, что происходит. Похоже, Николай Григорьевич пытался попасть в кабинет. «Прошу прощения», — я поднялась. «Наверное, слуги что-то не поделили. Сейчас я разберусь. Неужели управляющий начал скандал? Что же ему так нужно в кабинете?» Я вышла в переднюю, и мне вдруг на секунду показалось, что за шторой кто-то стоит. Нет, глупости. Это просто сквозняк, потому что кругом открыты окна. Но странное ощущение чужого присутствия не покидало меня. Медленно поднимаясь по лестнице, я не могла справиться с дрожью в руках, что само по себе было пугающим. Нервы ни к черту. Когда моя нога ступила на верхнюю ступеньку, меня вдруг схватили чьи-то руки и дернули назад. Падая, я успела заметить, как темный силуэт бежит вверх и скрывается в коридоре. Еще в школе учитель физкультуры рассказывал нам, как правильно падать, и это отложилось у меня в памяти. Основной принцип – падать, как очень нетрезвый человек, мягко оседая вниз расслабленным телом. Главный секрет – максимально присесть в положении на корточках и только после этого заваливаться на ягодицу, а затем на бок. Это и спасло меня от серьезной травмы, хотя ушиблась я знатно. «Меня что, хотели убить?» – недоуменно протянула я, оглядываясь. «Ничего себе!» Глава 27. «Елизавета Алексеевна, с вами все в порядке?» Я с трудом повернулась на мужской голос и увидела Петра. Он выскочил из гостиной и теперь испуганно смотрел на меня, распростертую на полу под лестницей. «Жить буду, вы лучше попытайтесь поймать того бандита, который скинул меня вниз». Я указала на коридор. Он побежал туда. Несмотря на удивление, Петр помчался вверх по лестнице, а из гостиной выбежали Таня и Андрей. «Что случилось?» Подруга упала возле меня на колени и испуганно оглядела. «Ноги, руки целы. Да вроде бы», – проворчала я, протягивая ей руку. «Помоги мне подняться». К нам подошел Андрей, и они вдвоем подняли меня на ноги. «Как ты умудрилась упасть?» Таня оглянулась. «А где Петр?» «Он побежал за тем, кто столкнул меня вниз», – сказала я, кивая на коридор. «Туда». Андрей тоже сорвался с места и помчался вслед за другом. «Что?» Глаза подруги стали как блюдца. «Тебя столкнули с лестницы. Представляешь?» Я потерла ушибленный бок. За нас взялись не на шутку. Подозреваю, что на этом они не остановятся. Потоцкие. Таня произнесла это таким тоном, что я не сдержала улыбки. По крайней мере, они единственные выгодополучатели от нашей смерти», — ответила я. «Вот же беспринципные людишки». Андрей и Петр вернулись ни с чем. Они исследовали весь коридор, все комнаты, но преступник, словно сквозь землю провалился. «Видимо, уйти в окно успел», — предположил Петр. «Спрыгнул и скрылся в парке. Только вот сдается мне, что местный он. Раз дом хорошо знает, его светлость посмотрел на нас с озабоченным выражением лица. Кто желает вам зла и почему? Не знаем мы, я хоть и испытывала к этим ребятам расположение, но открываться не спешила. Кто знает, что их связывало с Потоцкими, кроме дружбы? Неужели взрослые мужчины не видели, кто перед ними и что собой представляет Александр? Странные дела творятся в вашей усадьбе», — добавил Петр. «Не хочется напоминать вам о покойной сестре, царствие ей небесное, но ведь это страшное преступление тоже здесь произошло. Поберечься вам нужно. Нужно распорядиться, чтобы мужики весь парк прочесали. Может, еще успеют поймать, если это не чужак, конечно. Я распоряжусь». Таня быстро пошла к дверям, а его светлость направился за ней. «Погодите, Софья», — окликнул ее Андрей. «Я с вами пойду, мало ли. Нужно закрывать все окна, двери и всегда иметь пару мужиков, чтобы они охраняли вас», — наставительно сказал Петр. «И вообще, опекун вам требуется, потому что жить двум барышням без присмотра не очень хорошо. Вы должны это понимать, Елизавета». «Интересно, почему он это сказал? Из-за того, что так было положено, или намекает на скорое попечительство Потоцкой?» «Давайте, пройдем в гостиную, у меня немного болят ушибы», — сказала я, проигнорировав его слова о попечителе. «Ох, простите, Елизавета Алексеевна», — спохватился Петр. «Конечно, простите меня великодушно. Что ж, я держу вас здесь». Я с сожалением посмотрела наверх. «Интересно, что же там произошло? Но вряд ли Степан пустил Григоровича в кабинет, а значит, об этом пока беспокоиться не стоило». Мы вернулись в гостиную, и я с облегчением присела на софу. Ушибленный бок болел все сильнее, но главное, что не было переломов, а уж с этим я как-то справлюсь. Упала я вполне удачно и, скорее всего, отделаюсь всего лишь большущим синяком на мягком месте. А страх все-таки поймал меня в свои колючие лапы. Я чувствовала себя неуютно, теперь мне еще не хватало панических атак. Нет, нужно взять себя в руки. Скоро появится нянюшка, и ей придется объяснять, что произошло. С этого дня в этом доме вообще не будет посторонних. Начну прямо с управляющего. Нечего рассиживаться здесь, пусть к Потоцким едет. Вскоре вернулись Таня с Андреем. Когда она присела рядом, я шепнула ей: «Гнать нужно Григоровича. Прямо сейчас. Хватит гостеприимства». «Я только за», — шепнула мне в ответ Таня. «Чуть позже разберусь с ним, а ты лучше сиди и не двигайся. Точно ничего не сломано». Я отрицательно покачала головой, и мы повернулись к молодым людям. А ведь и в таборе неприятность случилась. Парня молодого кто-то так по голове огрел, что он уже несколько часов в себя прийти не может, вдруг сказал Андрей, и мы с Таней с замиранием сердца уставились на него. «А что за парень? Как зовут?» Мысленно молясь, чтобы это был не Сашка, спросила я. «Не слышали? У вас там знакомые есть?» Удивился он, и я на секунду растерялась, а потом сказала: «Нет, просто к нам цыган молодой приходил, предлагал услуги кузнеца. Вот я и спросила. Да, вроде бы кузнец он. Ничего я не путаю, Петр». Андрей взглянул на друга, и тот подтвердил: «Кузнец, кузнец, это точно я помню. Вот так дела. Значит, тому, кто это сделал, было известно о Сашке, и он опасался. Но хотя нельзя было исключать и простого совпадения, мало ли разборок в самом таборе. В общем, было о чем подумать. Может, это кто-то из их племени в дом пробрался», — вдруг предположил Петр. «А что? Хотел чем-то поживиться, а тут Елизавета Алексеевна. Как-то глупо лезть в дом посреди бела дня», — скептически произнес его друг. «Дождался бы ночи, все ж поспокойнее. Тем более, скорее всего, он знал, что здесь гости. Что ж так подставляться? Да и вообще, сколько раз здесь табор останавливался, и никогда краж не было. Они с уважением относятся к тем, кто позволяет находиться на своих землях. Вчера с уважением, сегодня без», — протянул задумчиво Петр. «Ладно, чего уж гадать теперь». Явилась нянюшка и сразу же взялась причитать, разглядывая меня на наличие увечий. «Да как же так? Как же так? Что за ирод посмел? Ох, святые угодники! Нам с трудом удалось успокоить ее, пообещав, что теперь каждую ночь в усадьбе будут дежурить мужики. Дворовые вернулись ни с чем, но я, в принципе, этого и ожидала. Нападающий успел скрыться, потому что у него для этого было предостаточно времени. Что ж, придется решать и эту проблему. Погода портилась все сильнее, и Андрей с Петром засобирались. Не могли же они остаться в одном доме с незамужними девушками. Это было бы верхом неприличия. Заставив нас пообещать, что мы будем осторожными, молодые люди уехали, а мы с Таней посмотрели в сторону коридора. На первом этаже находились комнаты для домашних слуг, и когда-то покои Николая Григорьевича тоже были здесь. «Давай сначала со Степаном поговорим», – тихо сказала я, – «что он нам расскажет». Поднявшись на второй этаж, мы увидели, что он сидит у кабинета, вытянув ноги и сложив на груди большие руки. Завидев нас, Степан поднялся и поклонился. «Все сделал, как вы велели, барышни». «Что, войти хотел, Николай Григорьевич?» — усмехнулась Таня. «Скандалил. Обиделся, что от него охраняю», — с довольным видом ответил мужик. «Грозился, кулачками махал, слюною брызгал. Но меня ведь этим не проймешь. Сказано не пущать, значит не пущать». «Спасибо тебе», — поблагодарила я Степана и распорядилась. «Посиди еще немного». «Хорошо. Да как прикажете, барышня. Мое дело маленькое, велите сидеть, буду сидеть». Мы спустились в переднюю, и Таня даже руки потерла от предвкушения. «Ну, сейчас кто-то получит на орехи». «Вот именно. Ведь сказали, что не нужно в кабинет лезть, а ему все равно». Будто с пустым местом поговорил, мне не было жалко этого человечишку. «Пусть выметается. Тань, а что если мы собак заведем?» «Собак». Она сначала удивилась, а потом кивнула. «А что? Это хорошая идея. И забор повыше. Из чего ты его строить будешь?» Я скептически взглянула на нее. «Из навоза и палок. Как раз этого добра у нас в избытке. И вообще, ты в курсе, что у домов зажиточных людей ограждения не применялись, чтобы не мешать созерцанию красот архитектуры?» «Это как так?» Таня приподняла брови. «Совсем, что ли, заборы не строили? Ограждение в виде заборов применялось исключительно низшими слоями общества и говорило о мещанских вкусах его обладателя». «Поняла». Я подмигнула ей и схватилась за ушибленное место. «Вот же, зараза. Ладно, пошли с Григоровичем разбираться. Потом будем думать, как наш дом в тюрьму превращать». «Почему это сразу в тюрьму?» — возмутилась подруга, топая за мной. «В маленькую крепость. Мне кажется, в нашей ситуации вполне». Глава 28. Где расположился бывший управляющий, мы обнаружили сразу. Его голова с торчащими в разные стороны волосами медленно показалась из приоткрытых дверей. Он словно хотел посмотреть, все ли спокойно в коридоре, чтобы незаметно выскользнуть из комнаты. Но вместо этого он увидел нас и сначала было дернулся назад, но, поняв, что это все-таки уже поздно, снова высунул голову. «Барышни, как неожиданно!» — голос Николая Григорьевича замер на высокой ноте. «Не думаю», — холодно произнесла я, приближаясь к нему, — «что так уж и неожиданно. Вы зачем в кабинет ходили? Ведь было сказано, что мы больше не нуждаемся в вашей помощи». «Так, где это видано, чтобы меня дворня не пускала?» — взъерошился он, краснея как сеньор помидор. Видимо, ему было неприятно вспоминать такое унижение. «Мужик на меня чуть ли не с кулаками. На меня, отставного майора. Я самому генералу Поморову шляпу с золотым поддиспаньем подносил. Так ему приказано было никого туда не пускать. И заметьте, вы здесь уже не служите», — хмуро сказала Таня, прожигая его взглядом своих строгих очей. «Поезжайте-ка вы домой, голубчик». «Что?» — Николай Григорьевич изумленно уставился на нас. «Вы отказываете мне от дома?» «Так и есть, я хотела было сказать, что неизвестно с чьей подачи на меня напали, но вовремя прикусила язык. Нечего перед ним распространяться, пока еще дождь не пошел, так что успеете добраться или к соседям, или еще куда. Я должен вам сообщить, что прямо сегодня расскажу барыне Потоцкой, что здесь происходит. Пусть она примет меры. Пора бы уже и в суд идти, иначе вы совсем распоясаетесь», — прошипел он, брызгая слюной. «Где это видано, чтобы девицы вели себя так? Им помощь предлагают, заботиться о них, а они точно головой повредились». «Вон», — медленно протянула Таня. При этом она, похоже, испытывала истинное наслаждение. «У вас есть полчаса, чтобы покинуть усадьбу. Мы окинули Грегоровича ледяными взглядами и пошли прочь, слыша, как он возмущенно причитает нам вслед. Ничего, пора отваживать от дома нежелательных персон. Без него проблем выше крыши. Управляющий не стал задерживаться и собрался раньше, чем за полчаса. Мы наблюдали за ним из окон моей спальни и получали настоящее удовольствие. «Вот и хорошо, вот и ладно», — кивнула головой Таня. «Конечно, мы от него не избавились, но хоть здесь ошиваться не будет. С Сашком что? Неужели от него все по той же причине избавиться хотели? Лишний свидетель. Вспомнила я о происшествии в таборе. Теперь он нам ничего не расскажет. А если самим в табор сходить?» — предложила Таня, но я сразу отмела эту идею. «Ты чего? Разве молодым девицам можно такие места посещать? Ах, точно! Совсем забыла, что тут особо не забалуешь», — вздохнула подруга. «И что делать? Пока не знаю», — честно ответила я. «Но обещаю подумать, и ты думай». Наконец разразилась гроза. Небо из голубого стало темным и тяжелым, будто набитая пухом подушка. На горизонте оно казалось почти черным, похожим на вороновы крылья, раскинувшиеся над полями. Когда его разрезала молния, я даже немного испугалась этой голубоватой вспышки. И тут же прямо над нашими головами грянул гром. Он прокатился по крыше, по полям, по лесу и затих где-то вдалеке. За ним сразу прозвучал еще один раскат, давая понять, что это только начало. Гроза не прекращалась до самого вечера. Когда в передней раздались голоса, а потом грохот, мы с Таней удивленно переглянулись. Кто бы это мог быть? Я спускалась первой и потому первой увидела Захара. Он усаживал на стул какого-то мужчину, а Аглая Игнатьевна что-то тихонько подвывала, суетясь вокруг них с огарком свечи. Что случилось? Таня быстро подошла к мокрому от дождя незнакомцу, и он приоткрыл глаза. Софья Алексеевна, сердце прихватило. Мужчина слабо улыбнулся. Воздуха не хватает. Итак, этот человек нас знал. Интересно, кто он? А тем временем подруга ослабила ему шейный платок и быстро взглянула на Захара. Окно открой, ему нужен свежий воздух, но сначала дай мне свой пояс. Потом она повернулась к Аглае Игнатьевне и добавила: нянюшка, принеси воды, и пусть заварит мятного чаю. Пока они бросились выполнять ее распоряжение, я нагнулась к ней и шепнула: тебе, зачем его пояс? Если под рукой нет аспирина или нитроглицерина, нужно наложить жгут либо тугую повязку в области плеча или бедра, чтобы уменьшить общее циркулирование крови. Быстро заговорила она, поглядывая на его бледное лицо. Господи, хоть бы ему полегчало. Я не врач, да и вряд ли в такую погоду он приедет. Захар протянул ей свой пояс, и Таня умело наложила тугую повязку. Из открытого окна повеяло свежестью, пронизанной запахами дождя и мокрой травы. Я с интересом разглядывала незнакомца, пытаясь хоть что-то понять по его внешнему виду. Одет неплохо. Даже пусть я не разбиралась в современных модах, но качество одежды, часы на длинной цепочке и шелковый шейный платок явно говорили о достатке. Мужчина был брюнетом с седыми висками, на вид лет 45. Его лицо, не лишенное зрелой привлекательности, казалось вылепленным талантливым скульптором. Четкие скулы, резко очерченный рот, немного орлиный нос. Интересный, да. Услышала я шепот Ани и повернулась к ней. Не об этом сейчас думать надо. Ты-то думаешь, хмыкнула подруга, отворачиваясь. Что ж я не вижу. В это время вернулась нянюшка со стаканом воды и снова запричитала. Да что ж вы в такую погоду выехали, Павел Михайлович. Хорошо хоть Захар наш мимо ехал, да нашел вас. Нянюшка, человеку покой нужен. Шикнула я на нее и она замолчала, жуя на эмоциях нижнюю губу. Мы отошли в сторону, чтобы поговорить с Захаром, который все это время терпеливо ожидал в углу. Еду я, значит, мимо поля, а барин в траве лежит. Лошадь, видать, грозы испугалась и умчалась не понять куда. Быстро заговорил он. Я его в телегу закинул, кафтаном своим накрыл, и сюда. Павел Михайлович, он, говорят, барин хороший, а хорошего человека завсегда жалко. Еще новость у меня к вам имеется. Ничего я не разузнал о вашем дядюшке. Но ежели чего, я снова поеду в субботу. Там народу-то в этот день побольше будет. Кому чаю? Мятный, как просили. Глашкин голос прозвучал как залп. Я как знала. Предчувствием меня накрыло. Заварила себе от нерви, а тут Аглая. Глашка. В один голос прошипели мы с Таней, и она, испуганно замолчав, оглянулась. А шо? Ой, мамочки, неужто Павел Михайлович? «Ну, этот, Головин, дай сюда». Аглая Игнатьевна отобрала у нее поднос. «Кыш отсюда». Девушка обиженно надула губы, но послушно покинула переднюю. «Переполошил я вас», — раздался слабый голос. «Елизавета, Софья, прошу прощения, что так вышло. Да бог с вами». Таня склонилась над ним. «Как вы себя чувствуете?» «Уже лучше. Меня ваш Захар вовремя нашел, а так бы лежал под холодным дождем». На его губах появилась улыбка. «Отпускает боль. Видимо, сегодня не мое время к Богу отправляться. Еще похожу». «Конечно, походите. Только поберечься надобно, батюшка». Нянюшка налила в кружку чая из заварника. «Пригубите, пригубите мятного». Мы с Таней снова переглянулись подозрительными взглядами. «Как же все одно к одному случается? И кто этот Головин Павел Михайлович? Хороший барин. Под Диспанье, Галун». Глава 29. Неожиданного гостя, как только ему стало полегче, разместили в одной из спален. К нему приставили Глашку, чтобы та всегда была на подхвате и, если что, позвала на помощь. Павел Михайлович нас неустанно благодарил, превозмогая слабость, а нянюшка все пыталась добиться от Ани, откуда она такие премудрости знает. А по что пояс-то на руку барину нацепили? Неужто тайна в этом есть? Чтобы кровь к сердцу быстро не бежала, ответила Таня, а потом добавила, потому что старушка не сводила с нее любопытных, прищуренных глаз. В книге батюшкиной вычитала. «Мудреная книга какая!» Протянула Аглая Игнатьевна, приподняв выцветшие брови. «Чего в ней только нету! Нам же с Таней не терпелось хоть что-нибудь выведать у нее об этом барине Головине. Чаю хочется!» Подруга потянулась и посмотрела на Аглаю Игнатьевну. «Давай посидим в нашей спальне, нянюшка, и ты с нами!» «Конечно, мои голубки!» Сразу же откликнулась она. «Как в детстве, да, когда я вам сказки сказывала, а вы под одеялом прятались, кикиморда русалок страшась, помните?» «Помним, помним!» Закивали мы, а Таня даже приобняла ее. «Самые лучшие времена! Идите к себе, а я сейчас приду!» Аглая Степановна так расчувствовалась, что даже глаза промокнула краем платка. «Барышни мои, душеньки мои!» Она поковыляла прочь, а мы молча поднялись к себе, размышляя обо всем, что произошло за этот сумасшедший день. Первой заговорила Таня, когда мы закрыли за собой дверь своей спальни. «Как-то нянюшка не особо переживает, что тебя с лестницы столкнули. Тебе не кажется? Она уже старая, может, забывает много чего», — предположила я. «Меня больше наш внезапный сердечник беспокоит. Как думаешь, стоит его опасаться? Тут не угадаешь», — тяжело вздохнула подруга. «Здесь нам все чужое, незнакомое. По внешнему виду ведь не определишь, что он за человек. Сейчас нянюшка придет, и постараемся узнать, кто этот Павел Михайлович. И вот еще что, по поводу безопасности дома. Я тут подумала. Мне действительно пришла в голову достаточно хорошая идея, которую я сейчас и собиралась озвучить Тане. Нам нужно закрыть ставни на окнах в комнатах, которыми никто не пользуется. Они закрываются изнутри на щеколду, и это не позволит чужаку пробраться в дом именно через них, а остальные окна». Подруга заинтересованно взглянула на меня. «Как обезопасить их? Постоянно закрывать ставни на ночь, но на тебя напали днем. Пока нам грозит опасность в собственном доме, нужно быть крайне осторожными. Остальные окна нужно оборудовать не широкими, но прочными засовами, которые тоже будут располагаться изнутри. Они должны находиться на таком расстоянии друг от друга, чтобы между ними не мог пролезть человек, но свет все равно будет проникать в комнаты». Я подошла к окну и показала ей, где примерно будут находиться засовы. «Мы всегда сможем проветрить нужную комнату, сняв их и открыв створки. Кстати, а это неплохая идея». В Танином взгляде появилось уважение. «Это, конечно, будет выглядеть странно, но нам ведь не до таких мелочей, правда. Мы и так тут уже много чего наворотили. С завтрашнего дня нужно поставить мужиков на охрану и распорядиться, чтобы кто-нибудь из них смастерил засовы. Если найдутся умельцы, не думаю, что установить засовы так сложно», я пожала плечами. «Спросим у Захара, кто в усадьбе сможет сделать эту работу. А еще я видела вокруг усадьбы заросли шиповника и терна. Из них выйдет шикарная живая изгородь. Пробраться через терн очень трудно. Пусть это случится не так быстро, но и мы здесь собираемся обосноваться надолго. Для стимуляции роста молодого терна станем удобрять его компостом и перепревшим навозом, чего у нас будет в достатке. Эти растения ведь неприхотливы к почве, и достаточно быстро растут при должном внимании. А как красиво цветут эти кустарники. Кстати, боярышник и облепиха тоже вполне подойдут. Их можно найти в лесу, взять черенки и устроить такую изгородь, что закачаешься. Ага, а еще трудно следить за их порослью, хмыкнула Таня. Если пропустить разрастание корней, они тебе тут все забьют. Так нечего пропускать. Тоже мне проблема. В этот момент в комнату вошла Аглая Игнатьевна, неся поднос с чайными принадлежностями. Я забрала его, видя, как ей тяжело, и поставила на столик. Нянюшка, Аглашка не заснет рядом с Павлом Михайловичем. Я наказала ей, чтобы глаз не сомкнула. Старушка погрозила пальцем куда-то в сторону. Иначе косы повыдергаю. Да она и сама кунять не станет. Боязно ей. Почему? С любопытством поинтересовалась я. Кого она боится? Дык того ирода, что на вас напал. Нянюшка покачала головой, с тоской глядя на меня, а потом озвучила версию, которую до этого мы слышали от Петра. Сдается мне, что из табора это. Некому ведь больше. Старушка занялась чаем, а я недоверчиво поинтересовалась. Зачем ему посреди бела дня сюда лезть? Кто знает. Она протянула мне чашку. Может, решил, что не заметит его, а может, зенки залил, вот и толкнул нечаянно, когда деру давал. Не знаю, но кому еще надобно таким непотребством заниматься? Как пить? Цыгане озоруют. Жаль Павла Михайловича, подруга тяжело вздохнула. Бедный человек, конечно, жаль. Сразу поддержала ее нянюшка, моментально позабыв о чавелах. Такие, как он, барины редко бывают, скажу я вам. Он всегда дворне своей помогает. Кому телегу справит, кому корову, а то и лошадь подарит, а в голодные годы, когда урожая нет, никогда не оставит без пропитания. Говорят, когда Павел Михайлович супругу свою в усадьбу привез, перед парадным крыльцом собралась вся дворня, чтобы к ручке ее приложиться. Так барыня потом всех мужиков угощала пивом, а бабам раздавала простенькие серьги да бусы, а из окна бросали детям пряники и орехи. В моей голове снова промелькнули строчки из Евгения Онегина, и я не удержалась, чтобы не продекламировать их. Она изжала по работам, солила на зиму грибы, вела расходы, брила лбы, служанок била осердясь, все это мужа не спросясь. Таня шикнула на меня, а Аглая Игнатьевна обиженно воскликнула: «Да бог с вами! Если и наказывала кого барыня Головина, так за дело. Бабы ейные редко битые ходили. Матушка ваша поболее дворню порола, спаси и сохрани Господь ее душеньку. Бывало, девка плохо пол вымоет, так она ее за косы оттаскает, аж трещат, или поколотит, чем под руку попадется. Строгая к прислуге была, а в вас души не чаяла. Вы, небось, и не помните супругу Павла Михайловича. Сколько ж вам годков-то было, когда она померла? И не припомню. Царствие ей небесное. Вместе с детем померла. Любил ее Павел Михайлович, потому и не женился более. Вот, значит, как. Барин однолюб, да еще и хороший человек. Даже интересно, неужели и такие бывают? Хотя и барыни Потоцкой дифирамбы пели. И тебе благотворительница и в храм жертвует. Никогда его крестьяне на наших землях не промышляют, продолжала Аглая Игнатьевна нахваливать Головина. С почтением к его распоряжениям относится, а Павел Михайлович к соседям уважение имеет. Батюшка ваш любил с ним фараона перекинуться. Да вы и сами помните, наверное, чего это я. Из всего этого мне удалось понять несколько вещей. Во-первых, Головин наш сосед, а во-вторых, как и Потоцкие, он был вхож в этот дом. Интересненько. Глава 30. Проснулись мы, как всегда, рано утром и, чтобы не терять времени, сразу же отправились на огород проверять свои посадки. До завтрака еще было как минимум несколько часов, и провести их в постели казалось непозволительной роскошью. Дворня уже проснулась. На черном дворе полным ходом шла работа. Возле хлева громко и протяжно зевали пастухи, и Таня еще раз напомнила им о необходимости нового пастбища. В курятнике появились окошки, новые насесты, а в свинарнике было намного чище, чем в первое наше посещение. Работы было еще много, но уже то, что делалось, внушало надежды на скорое воцарение здесь должного порядка. «Ах ты ж, зараза окаянная! Чтоб тебя! Ну, я сейчас тебе задам!» Мы удивленно обернулись в сторону, откуда доносился этот гневный крик. Что-то происходило в одном из покосившихся сараев, которым никто не пользовался. Что опять приключилось? Недовольно проворчал и я, направляясь туда. Ни одного спокойного дня. К крикам присоединился громкий лай, и началась настоящая какофония, от которой закладывало уши. Обнаружилось, что в кривой сарай с провалившейся крышей забралась огромная псина с выводком. Она забилась в угол, прикрывая своим телом щенков, и отчаянно лаяла, отпугивая мужиков. «Что такое?» — рявкнула Таня, уперев руки в бока. «Почему так шумно?» Мужики принялись кланяться нам, а потом один из них сказал: «Не гневайтесь, барышни, не наша это вина, забралась эта окаянная сюда ночью, дыр-то сколько, сейчас мы ее быстро отсюда вышвырнем, не извольте переживать». «Нет, нет», — Таня подняла руку, заставляя их замолчать, — «идите, занимайтесь своими делами». «Да как же с псиной-то быть?» — удивленно протянул мужик со светлой, похожей на метелку бородой. «Барышни, заразу эту убрать надо, сейчас мы ей веревку на шею, идите работать», — процедила подруга таким тоном, что они больше не стали выдвигать свои идеи, а быстро покинули сарай. Собака замолчала, как только мужики вышли на улицу, но смотрела настороженно, периодически скаля клыки. Маленькие комочки тихо поскуливали за ее боком, но определить, сколько их, было трудно. «Ты чего?» — я посмотрела на задумчивое лицо подруги. «Есть какие-то мысли по поводу нашей гостьи?» «Есть», — кивнула подруга. «Себе оставим, ведь только вчера о собаках говорили, а сегодня вот тебе. Значит, это знак свыше. Щенки вырастут, охрана будет. Дворнягу еще приручить надо». Я с сомнением смотрела на собаку, которой мы явно не нравились. Сука была красивого белого окраса с темными пятнами возле ушей, но очень худая. Для начала ее бы не мешало накормить. Таня повернулась ко мне: «Притащи что-нибудь. И для нас». «Хорошо, я мигом». Я направилась на кухню, где удивленная Евдокия по моей просьбе накрошила в старый котелок со вчерашней лапшой хлеба, а потом завернула в чистое полотенце два куска пирога. «Кому это, барышня?» «Собаке», — ответила я, беря из ее рук котелок. «Прибилась. Нам еще собак не хватало». Покачала головой повариха, но замолчала, увидев мой взгляд. Когда я вернулась в сарай, то увидела странную картину. Таня сидела на полу неподалеку от собаки и делала вид, что разглядывает битый горшок. «Ты чего?» — шепотом поинтересовалась я. «Тань, иди сюда, медленно присядь», — она поманила меня рукой. «Мы не должны нависать над ней, собака чувствует угрозу». «А», — я осторожно опустилась рядом под пристальным взглядом собаки. «Я вот лапши с хлебом принесла». Подруга поставила котелок на пол и подвинула его ухватом со сломанной ручкой ближе к нашей гостье. Она потянула носом, чувствуя аромат пищи, но не двинулась с места, продолжая скалиться. «И что дальше? Мы здесь долго будем сидеть? Давай есть пирог». Подруга взяла один из кусков и принялась с наслаждением его жевать. «Ешь. А мы зачем едим?» Я не понимала этих ритуалов, но мне было интересно. «Мы должны продемонстрировать процесс, которому хочется подражать», — прошептала Таня. «Но недолго. 20 минут вполне достаточно, чтобы собака могла принять решение. Начнет есть — хорошо. Подождем, когда она насытится, и похвалим. Не подойдет к миске — забираем еду и уходим». «Ты серьезно?» Мне казалось это жестоким. «А разве нельзя просто дать ей поесть в одиночестве? Она должна привыкать к нам. Не рычать и не лаять, не прекращая жевать», — объяснила Таня. «Мы станем моделировать поведение собаки, а не она наше, понимаешь? Будем жалеть, уговаривать, ругать, получим прямо противоположный желаемому эффект». «Откуда ты все это знаешь?» Я с интересом покосилась на нее. «Неужели этому ветеринаров учат?» — интересовалась одно время. Таня замолчала и показала мне глазами на собаку. Псина осторожно подползла к котелку и засунула туда морду. Аромат пищи и голод оказались сильнее страха. «Вот и хорошо. Дело пошло», — подруга довольно улыбнулась, но тут же нахмурилась, разглядывая приплод. «Посмотри на ее щенков, они совершенно не похожи на свою мать. Как бы это ни оказалось помесь с волком». «С волком?» Я опасливо посмотрела на копошащиеся комочки. Их было трое. «А можно это как-то определить?» «Нет, они еще слишком малы», — покачала Таня головой. «Но у волчат обычно большие лапы и непропорционально большая, лобастая голова. Будем надеяться, что все-таки это обычные щенки. Волка приручить мы не сумеем. Даже помесь. Умеешь ты привнести радости в любой разговор. Мне совершенно не хотелось связываться с такими опасными животными, у которых инстинкты на первом месте. «Ладно, чего уж теперь», – прошептала Таня. «Нужно ей сделать нормальное ложе. Подстилку мягкую». Тем временем собака выхлебала весь котелок и вернулась к детям. «Уходим». Подруга подтянула к себе котелок и медленно поднялась. «Позже еще зайдем». Дворня крутилась рядом. Всем было интересно, что мы опять задумали. Пришлось всем объяснить, что собака станет жить в сарае и обижать ее нельзя. На огороде все было замечательно. Солома лежала на местах, рассада после дождика стояла зелеными солдатиками и пока наполнять кувшины не было надобности. После того, как почва просохнет, нужно будет периодически проливать ее разведенным настоем золы. Это и подкормка, и ощелочевание, что пойдет нашим растениям только на пользу. Вдыхая аромат майского утра, совсем не хотелось думать о проблемах, которые сыпались на усадьбу как из рога изобилия. Но, увы, от них нам было никуда не деться. Поэтому после проверки огорода мы пошли искать Захара или Степана, чтобы поговорить по поводу засовов и охраны. Хотелось осмотреть парк, то, что осталось от стекольного заводика, исследовать кабинет покойного батюшки. Но постоянно на нашем пути были какие-то препятствия. «Галочка, мне тут кое-что в голову пришло». Мои мысли прервал голос Тани. «Я о таборе. Мы не сможем туда поехать, если ты об этом», — напомнила я ей. Но когда на ее лице появилась хитрая улыбка, напряглась. «Мы? Нет», — ее улыбка стала еще хитрее. «А два крестьянских парнишки? Вполне. Какие еще парнишки?» «Не поняла я. Ты это о ком?» «О нас, Галочка. Переоденемся в мужские вещи и спокойно посетим табор. Нужно Ваньку попросить, чтобы он нам раздобыл одежду». Таня все это говорила с полной серьезностью, находясь в воодушевлении, а вот я не разделяла ее восторгов. «Это авантюра. А как по-другому?» – удивилась подруга. «Галь, нужно что-то делать. Или ждать, пока нас самих сделают. Нам нужно добраться до Сашка». Я остановилась, стараясь собраться с мыслями. Эта идея казалась сумасшедшей, но и мы здесь не просто так. А значит, нужно использовать все шансы докопаться до правды. «Хорошо. Сейчас поговорим с Захаром, а потом найдем Ваньку». Таня радостно потерла ладошки, предчувствуя приключения, а я, как всегда, стала переживать, испытывая сомнения. Глава 31. Захар внимательно выслушал нас и задумчиво посмотрел на дом. «Засовы. На окна. Несколько штук на одно, говорите?» «Да. Они должны быть не широкими, но между ними не должен пролезть человек», еще раз повторила я наши пожелания. «Понимаешь, о чем я?» «Понимаю», — кивнул мужчина, задумчиво поглаживая бороду. «Работа нетрудная. Разберемся, барышни. А еще нам охрана нужна, чтобы мужики дом сторожили по ночам», — добавила Таня. «Подбери хороших, ответственных мужиков, чтобы чужие по усадьбе не шастали. Дык, я давно вам говорил, что нужно дом охранять», — удивленно и немного обиженно воскликнул Захар. «Так вы велели мне не соваться, куда не надо, мол, еще грязной дворни в покоях не хватало. Я и послушался, не привыкший между глаз лезть. Глупые были, чего уж», — вздохнула подруга. «Прав ты, охрана нужна, так что, подберешь мужиков?» «Подберу, конечно. Я завсегда помочь готов», — глаза Захара засветились от удовольствия. «Еще чего-то изволите, барышни? Ты пацаненка Ваньку не видел?» «Я вспомнила, что нам срочно нужен рыжий сорванец. Поручение для него есть. Вроде бы у кухни отирался только что», — он посмотрел выше наших голов и хлопнул в большие ладоши. «Да вот же он, Ванька, шалопай. Подь сюды, барышни кличут». «Иду, дядька Захар», — раздался звонкий голос, и вскоре перед нами возник лохматый прохвост с молочными усами над верхней губой. «Утро доброе, барышни». Ванька поклонился и оскалился, демонстрируя щербатый ряд зубов. «Пошли с нами, разговор есть», — я подмигнула ему. «Серьезный». Отойдя подальше от людей, мы озвучили мальчишке свою просьбу, и тот восхищенно протянул, вылупив глазища: «Вы хотите в табор пробраться? Ух ты, еще и в мужской одежи. Вот это да, сможешь достать». Таня нетерпеливо оглянулась: «И держи язык за зубами». «Понял. Нам нужно туда попасть, пока у дома охраны нет. Как только Захар мужиков поставит усадьбу сторожить, незамеченными нам выйти не удастся». «Достать смогу», — Ванька оглядел нас хитрым взглядом и шмыгнул веснушчатым носом. «Клянитесь, что меня с собой в табор возьмете». Страсть хочу цыганского медведя увидеть. Говорят, он пляшет под музыку, а еще носит жилет расшитый и портки. Нет, отрезала я, ты не можешь с нами идти. Тогда одежу сами ищите. Мальчишка показал нам язык и отскочил в сторону. Вот так вот, я кому говорю? Рявкнула я, надвигаясь на него. Выпарю. Меня даже Степан поймать не может, а вы и подавно не поймаете. Маленький засранец весело закрутился на одной пятке и отскочил еще дальше. Шустрый я. Ну, зараза. Танька тяжело вздохнула, обреченно глядя на меня. Придется брать, иначе не уговорим. Ладно, пойдешь с нами, все-таки согласилась я, и Ванька радостно подбежал к нам. А после завтрака приходите в конец огорода. Я вас там буду ждать. Он умчался, отсвечивая грязными пятками, а мы рассмеялись. Парнишка был очень уж милым и колоритным. Вернувшись домой, мы первым делом отправились проведать нашего ночного гостя и застали его в практически добром здравии. Головин выглядел бледным, под его глазами залегли темные круги, но он уже приветливо улыбался, глядя на нас. Его одежда была вычищена и отутюжена. «Доброе утро, Павел Михайлович», – поздоровалась я, отмечая, что даже после приступа он не растерял своей зрелой привлекательности. «Как вы себя чувствуете? Вашими молитвами, мои дорогие спасительницы», – ответил мужчина, поправляя лацканы сюртука. «Если бы не ваша забота, кто знает, как бы все обернулось. Это нужно Захара благодарить», – Таня внимательно наблюдала за ним, словно при свете дня можно было разглядеть то, что скрывала темнота ночи. «Он вас нашел и привез сюда, несомненно. Я обязательно отблагодарю этого человека», – согласился Головин. «Он не будет обижен. Ну, это мне показалось довольно благородным с его стороны. Если представить на его месте Потоцкую, то вряд ли бы она вообще вспомнила о простом мужике. Я слышал, что барыня Потоцкая в попечители к вам метит», – вдруг спросил мужчина, будто прочитав мои мысли. «Так ли это? Нам никто об этом официально не заявлял, но мы тоже наслышаны о ее стремлениях сделать нашу жизнь прекраснее», – насмешливо ответила я. «Вот только нас никто не спрашивает, хотим ли мы этого, а никто и не спросит. В наше время в вашем возрасте замуж можно, а вот имуществом распоряжаться не смей». Головин с искренним сожалением посмотрел на нас. «Ей земли нужны, тут и дураку понятно, а еще и заводик к рукам прибрать. Как бы ее ни возносили, но человек она нехороший, это я вам точно говорю. Сталкивался с ее добротой, а разве заводик цел еще?» Вырвалось у меня, и я испуганно замолчала. Разве дочери барина Засицкого не знали, как обстоят дела с заводом? Хотя, судя по тому, какими они были глупыми и недалекими, то и неудивительно, что не знали. Зачем им это, если на уме наряды да женихи? Чего с ним станется? Батюшка ваш как положил начало, так он и стоит, хозяйственных рук дожидается. Мужики охраняют имущество, чтоб не растащили, Головин, казалось, не удивился моему вопросу. Там несколько деревянных зданий по 20 сажень длиною и по 8 сажень шириною. 6 печей, 2 разводные для закалки изделий, 3 гончарные и 6 амбаров для склада посуды и материалов. Я там был перед смертью вашего батюшки. Вот так дела. Значит, на заводике и оборудование имеется, а это уже совершенно другой расклад. Естественно, мы с Таней совершенно ничего не смыслили в стекольном производстве, но и дарить такое добро Потоцкой тоже не собирались. Я покосилась на подругу и поняла, что в ее светлой головушке тоже идет мыслительный процесс. Она щурилась, двигала бровями и складывала губы трубочкой. «Прошу простить меня за то, что напомнил о печальном событии. Похоже, Головин решил, что мы очень расстроены». «Нет, нет, все в порядке», мы улыбнулись ему как можно приветливее, и я сказала: «Завтракать пора». После завтрака барин отбыл, пообещав, что обязательно на днях навестит нас, а мы с Таней помчались к огороду. Аглая Игнатьевна была занята приготовлением клубничной наливки, и за нами никто не следил, что оказалось очень кстати. Как только мы добрались до конца огорода, из кустов жимолости вылез Ванька и, деловито сплюнув сквозь зубы, недовольно протянул: «Что ж вы, барышни, долго-то так? Измаился ждать вас. Сижу и гадаю, неужто передумали уже в табор идти? Все, не увидать мне медведя в портках. Не плюйся». Танька отвесила ему подзатыльник. «Вещи принес. Принес». Мальчонка полез в кусты и достал оттуда большой узел. «Вот, только это вернуть надо. Я ведь стащил их у Акулины. Она настирала мужикам своим, а я с веревки прямо истощил. Если бы заметил кто, мне бы таких тумаков надавали. Вы бы мне монетку-то подкинули, а барышни? Подкинем, не переживай, я кивнула на узел. Давай, хвались. Мальчонка развязал его и горделиво приосанился. Вот-а. Перед нами лежали две рубахи-косоворотки с простой вышивкой на горловине, холщовые штаны, лапти и два старых картуза с мятыми козырьками. А где ж ты лапти взял, Горюшка? Я приподняла один за веревку, которая вроде бы называется обора. Они же с дырами.